Глава 5. Рустам. Что может быть прекраснее утра в своей кровати вместо неудобной шконки в камере? Только утро, которое начинается с минета после долгого воздержания и продолжается крепким кофе от голой женщины без комплексов. И мое утро могло быть именно таким, если бы не вчерашний вечер, вывернувший наизнанку все мои планы. Из голых людей в квартире, к сожалению, только я и моя ехидная усмешка, адресованная вредному боевому котенку. Надо же, как зацепила девчонка. Мне характер ее нравится. Я бы назвал эту милую девочку отчаянной. Она играет в опасные игры со взрослыми дяденьками и не боится. Значит, есть что-то, чего она боится гораздо сильнее. Эти мысли разжигают во мне интерес все сильнее. В душе и за завтраком я много думаю о ней. Проверяю свои приложения и почту. Пришла часть ответов на мои запросы. Теперь у меня есть адрес регистрации котенка, место жительства, учебы и полное имя, конечно. «Сколько тебе годиков, котенок?» Скольжу взглядом по данным. «Мне по большому счету плевать. Главное, чтобы была совершеннолетняя. В остальном, в женщине меня интересует интеллект. Поэтому я все еще не женат. Такой женщине нужно много внимания и личных ресурсов. Мне всегда некогда. И чего я хочу от боевого котенка, сам пока не понимаю. Нравится. Эмоции вкусные. Яркая, смелая, немного безумная, раз пошла на ринг». У нее внутри есть то, что можно долго рассматривать. Кофе остыл. Я все изучаю ее досье. Качаю головой и откладываю телефон в сторону. Надо заняться другими делами. Меня долго не было. Сначала закрываю несколько своих вопросов. Затем еду в нашу совместную с мужиками школу. На старте это была тренировочная база для специальных отрядов. Затем мы разработали курсы по самообороне, а теперь это целый комплекс, где тренируется еще и молодняк. Сейчас время для женской группы по самообороне в одном зале и стрельбам в нашем тире для опытных парней. Тихо захожу к женщинам, прислоняюсь к стене и наблюдаю. Разные комплекции, формы. С разными целями они пришли на эти тренировки, но не это меня сейчас волнует, а то, что это просто женщины. Офисные работницы, домохозяйки, матери. От того, что у каждой из них в моменте времени возникла мысль о необходимости защищать себя физически, становится зло на их мужиков или тех, кто их окружает. Не должна женщина учиться махать кулаками, но мы понимаем, что иногда у них нет выбора, поэтому занимаемся. Прохожусь по залу, помогаю тренеру скорректировать некоторые моменты и показать на примере очередной прием. На меня смотрят с благодарностью несколько пар усталых глаз. Ухожу в кабинет. Ворон на месте, просматривает видео с наших камер. «Что там?» Встаю у него за спиной. «Думаю». Сосредоточенно отзывается друг, не отрываясь от монитора. Тренировка подростков, среди которых и его сын. «Помочь?» «Нет. Ира зря зудит у меня над ухом насчет Егора. Сам посмотри. Они с Рамилем Шаховым стремительно выбились в лидеры. У нас очень упрямый пацан. Он всем хочет доказать, что способен на большее». «Главное, чтобы самому себе доказал». Сажусь за свой стол. «Докажет. Сначала другим, потом себе». «Как первая ночь на воле?» Захлопнув крышку ноутбука, с язвительной ухмылкой интересуется ворон. «Могла быть гораздо лучше. Я стрельбы завтра у мужиков сам проведу». Ставлю его перед фактом. «Не вопрос. Развлекайся». Ворон поднимает ладони вверх. «Чего замороченный такой, Рус? Проблемы? Или та малышка из головы не идет?» «Секса хочу», — усмехаюсь я. «Бедняга», — хохочет пернатый. «А Дилю позвонить?» Сам справлюсь. С поисками секса. Добавляю сразу, пока этот придурок снова не начал меня стебать. Не маленький. Да уж, точно не маленький. Улыбаясь, он окидывает взглядом мои новые рельефы. Заканчиваю с делами и решаю прокатиться по имеющимся у меня адресам. Сначала выбираю направление прописка. Девчонки там, понятное дело, нет. А вот информация в таких местах всегда сохраняется лучше, чем в любых архивах. Приезжаю в убогий район с невзрачными многоэтажками. Давно я в таких не был. Привык несколько к другому уровню жизни. Поднимаюсь в квартире. Долго звоню в дверной звонок, но мне никто не открывает. Зато на лестничную площадку выходит любопытная соседка в бигуди. Так все сразу становится просто, что даже неинтересно. Соседка рассказывает, что девочка Вероника была милейшим созданием, училась хорошо, профессионально занималась спортом, чемпионка, кубки были, медали. В школе ей гордились за эти спортивные достижения. Дружила только всегда с пацанами. На велосипедах с ними каталась, на речку ездила. «Не из-за этих ли пацанов ты в клубе оказалась, котенок?» Женщина получает от меня небольшое денежное вознаграждение за информацию. Спускаюсь во двор, обхожу его, задавая еще некоторые вопросы местным жителям, и возвращаюсь к машине. Еду по второму адресу. Тут недалеко медицинский универ, в котором учится Вероника. Может, потому и переехала? А может... Недовольно отметаю мысль о замужестве. В отчете про это ни слова. Значит, свободна. Точка. Я почти уверен, что ее и тут нет. Сижу в машине, курю и жду. Через несколько минут она заворачивает во двор. Без грамма косметики, все с тем же хвостом. С виду очень уставшая и бледная. Едва заметные ссадины на ее лице снова злят. Еще не замечает ничего вокруг. «А если тачка сейчас дернется и собьет тебя, дурочку?» «Нет». Она равнодушно топает к подъезду. Приходится выскакивать и звать, пока не сбежала. «Здравствуй, котенок. Я же обещал, что мы еще увидимся». Она оглядывается. Красивые глаза недовольно щурятся, а брови сдвигаются к переносице. Не пугается даже. Смотрит упрямо и недовольно. «И чего тебе надо?» Грубит котенок, не интересуясь, как я тут оказался. «Увидеть тебя хотел». «Увидел? Проваливай». Разворачивается в желании побыстрее уйти. «Стой!» Рефлекторно хватаю ее за руку. «Отпусти!» Агрессивно шипит котенок. Убираю руки, чтобы ее не нервировать и не сделать больно, если вдруг дернется. А она обязательно это сделает, чтобы вырваться. Я уже понял, что телом она владеет на 5+. «Отпустил, все. Не фыркай. Давай пообедаем. Я угощаю. Поговорим нормально». «Не хочу я с тобой ни о чем говорить. Некогда мне. Не ходи за мной». «Не могу. Я приклеился». Улыбаюсь ей. «Растворитель купи, помогает», — огрызается Вероника. «Чего ты злая такая, а? Я же не сделал тебе ничего плохого. Я, наоборот, помочь хочу». Говорю на полном серьезе. «Мне не нужна помощь. У меня есть мужчина, который способен мне помочь при необходимости. И знаешь, ему совсем не понравится, если он увидит, как ко мне пристают прямо у подъезда». Она смешно притопывает ногой. «Нормальный мужчина никогда не выпустит свою женщину на ринг», — произношу с рыком, получив неприятный укол под ребра ее словами. «Нормальный мужчина не станет преследовать незнакомую девушку. А может, ты маньяк? Я закричу сейчас. Соседи вызовут полицию», — обещает она. «Мое предложение об обеде все еще в силе». «Мой ответ все еще: пошел ты нахрен, придурок!» Она взмахивает хвостом и проходит мимо меня. «Отпускаю пока. Нет смысла спорить дальше». Сажусь в машину, набираю своего доверенного человека и прошу срочно подъехать на адрес. Как только его машина останавливается за моей, парень оказывается на переднем сиденье моей тачки. «Объект наблюдения». Показываю ему фотографию. «Не отсвечивать. Просто следить и докладывать мне каждый час о любых встречах, передвижениях, звонках. Задача понятна?» «Да», – кивает парень. «Работай. Время пошло». «Мне тоже надо еще немного поработать». Я держу мобильник рядом, занимаюсь своими делами до позднего вечера. Уже около 11 приходит очередной отчет от моего наблюдателя. Фотография котенка на ринге. «Да чтоб тебя!» Психанув, срываю тачку с места и мчу в клуб. Хорошо, в это время уже нет пробок. Вхожу в заведение. Ника в бою. Ее гибкое тело делает разворот, готовясь к атаке. Она поднимает взгляд прямо на меня, будто почувствовала, что я здесь. Успеваю утонуть на мгновение в ее наполненных адреналином глазах. Удар. И контакт разрывается. Котенок падает на настил и больше не поднимается. Черт!